судить, конечно. Безумно любить и нежно. Возможно, в другой жизни мы будем вдвоем. Без страха и без одежды, желания и надежды. Сегодня могу исполнить такую, как ты, я буду помнить. Что мы с тобою герои других историй. Не будет ни слез, ни боли. Каждый сам за себя. Храни эту ночь как тайну. Мы встретились не случайно. Друг друга теплом наполнить. Такую, как ты, я буду помнить.